Горчичный рай со всеми своими лачугами принадлежал, как почти все в городе, боссу, Милларду. И все негры в раю, с тех пор, как помнили себя, платили боссу огромную арендную плату за клочок земли, который они занимали. Часть лачуг спускалась к реке. Зимой черный и сизый, весной желтый, а летом радужный от нефтяных и бензиновых пятен. От реки тянуло тухлинкой и ворванью, а дома пропахли капустой и десятицентовыми обедами миссис Евы Слоун. За рекой жили поляки, венгры, итальянцы, словаки, и негритянские дети ходили туда играть с белыми детьми, таких же бедняков, как они. Дом Робинсонов считался одним из самых роскошных в горчичном раю. Тед Робинсон арендовал его у хозяина еще в ту пору, когда его назначили старшим по механическому цеху. Тогда он взял к себе в помощники Гирича и Цезаря, а втроем они заправляли всем цехом. И все рабочие заговорили о том, что в третьем корпусе стал другой воздух. Надсмотрщики босса туда не совались, и работа шла на славу. Когда в откровенную минуту кто-нибудь из друзей выговаривал Коттону за то, что он выдвигает цветного, управляющий только смеялся. Говорят, способнейший малый. Дал боссу $1000 прибыли своими изобретениями и усовершенствованиями. Оплатить ему можно вдвое меньше, чем белому. Выдадут ему из конторы $10 наградных, он и доволен. Они же ничего не понимают, эти негры. Но Коттон ошибался. Тед отлично понимал, как ничтожно оплачивает хозяин его работу. Но у механика была кипучая и деятельная натура, живой изобретательный ум, и он просто не мог утерпеть, если видел плохо работающий механизм. Его так и подмывало исправить, усовершенствовать машину. «Конечно, я набиваю карман боссу, но что поделаешь, не могу удержаться», — говорил он товарищам, широко, по-детски улыбаясь и разводя руками. А когда управляющий по приказу босса содрал с него огромную арендную плату за дом, Тед только засмеялся. «Босса не переделаешь. Это самая неподатливая из машин». «Машина, чтобы давить нашего брата», — сказал тогда Цезарь Бронкс, друг Теда. И Чарли, еще маленький, навсегда запомнил его слова. Теперь, когда Тед погиб, становилось все труднее вносить плату за особняк, как называл его Салли Робинсон. В доме были спальня, гостиная, кухня, служившая также столовой, и наверху крохотная комнатка, чердак, царство Чарли. Окна кухни выходили на реку, и бывало, отец ставил маленького Чарли на подоконник и показывал ему моторные боты и барки, плывущие по темной воде. А потом, когда Чарли подрос, отец в субботний день брал у соседа лодку, сажал в нее жену и сына и ехал к острову. Он сбрасывал пиджак и брался за весла. На руках у него вздувались бронзовые мускулы, и весь он был такой красивый и сильный. На острове они вместе копали червей, и все трое закидывали удочки. Салли смотрела на мужа, а он весело кричал ей: «Тяни, у тебя клюет! Любуйся не на меня, а на рыбу!» Салли стояла у окна в кухне, прижавшись лбом к холодному стеклу, и видела перед собой не грязно-желтую реку, а мужа, его открытую детскую улыбку. Таким она запомнила его в тот знойный летний день, когда провожал его на крейсер Сан-Франциско. Он успел еще прислать из Перл-Харбор открытку, всю проштемпелеванную военной цензурой. А после, зимой, когда Салли уже все поняла сама, пришло короткое сухое извещение о том, что старшина Т. У. Робинсон погиб на боевом посту. Боевой пост. Салли сжала руки. Те, кто был там в этом аду, рассказывали ей, что офицеры метались по кораблю и отдавали самые противоречивые приказания. Они не успели сделать ни одного выстрела. Японские бомбы сыпались на Сан-Франциско, как картошка из дырявого мешка. И после нельзя было найти даже клочков того орудия, у которого стоял Тед. Салли обвела глазами малюсенькую, блистающую начищенными кастрюлями кухоньку, где они бывало так весело ужинали втроем. Когда был жив Тед, ей не нужно было ходить по богатым домам, стряпать на людей и выслушивать замечания какой-нибудь миссис Фикси —